Упорный лесоруб. Не знаю, что происходит, толстяк. В университете все идет не так, как мне хотелось бы. Что ты имеешь в виду? С начала года моя успеваемость снижается медленно, но верно. Обычно я получал 7. В Аргентине 12-бальная система оценок. 8, иногда 9. Но в последнюю сессию самой высокой оценкой была 6. Не знаю, у меня больше нет ни сил, ни желания. Я не могу сосредоточиться. Ну, Демиан, ты должен учитывать, что сейчас конец года. Может, тебе нужен отдых? Я хочу отдохнуть, но до конца года еще 2 месяца, так что я не могу устроить себе каникулы. Иногда мне кажется, что цивилизации удалось вести нас всех с ума. Мы спим с 12 до 8, обедаем с 12 до часу, ужинаем с 9 до 10. Получается, что нами управляют часы, а отнюдь не наши желания. Я считаю, что для некоторых вещей жизненно необходим некоторый порядок, но в остальном абсолютно непонятно, зачем он нужен. Что бы ты ни говорил, сейчас мне отдыхать никак нельзя. Но ты при этом утверждаешь, что твоя успеваемость падает. Должен же быть какой-нибудь другой способ. Жил-был лесоруб, который нанялся работать на лесозаготовке. Заработки были хорошие, условия работы еще лучше, поэтому он решил не ударить в грязь лицом. Первый день он явился бригадиру, тот дал ему топор и выделил участок в лесу. Человек полный энтузиазма взялся за работу. В тот день он срубил 18 деревьев. «Поздравляю», — сказал ему бригадир. «Так держать!» Вдохновленный словами бригадира, лесоруб решил на следующий день работать еще лучше, поэтому вечером он лег спать рано. Наутро он встал первым и пошел в лес. Несмотря на все усилия, он срубил только 15 деревьев. «Наверное, я устал», — подумал он и решил лечь спать с заходом солнца. С первыми его лучами он встал, полный решимости побить свой рекорд 18 деревьев. Тем не менее, в этот день он не сделал и половины. На следующий день было 7 деревьев, потом 5, и напоследок он потратил весь вечер на второе дерево. Беспокоясь, что скажет бригадир, лесоруб все ему объяснил. При этом он клялся и божился, что старается из последних сил. Бригадир спросил его: «Когда ты в последний раз точил топор?» «Точил топор? У меня и времени на это не было, я был слишком занят, я полил деревья!» «Какой толк, Демиан, начинать дело с приложения огромных усилий, которые вскоре сойдут на нет? Когда я очень напрягаюсь, мне всегда не хватает времени, чтобы восстановить силы. Отдыхать, менять род деятельности, заниматься чем-то другим — это зачастую способ отточить наши орудия труда. А продолжать делать что-то через силу — это, напротив, бесплодная попытка усилием воли компенсировать неспособность человека сделать что-нибудь в определенный момент его жизни».